Глава 10. Жизнь начала входить в привычное русло. Я теперь, как примерная беременная, следила за питанием и нагрузками, избегала волнений и старалась не тревожить своего мужчину. Люцифер успокоился только через неделю, за которую почти от меня не отходил. Кажется, впервые за это время он оставил меня, отвлеченный телефонным разговором. В душевую я забиралась в одиночестве, размышляя про себя о личности собеседника Люцифера. Обычно он ведет разговоры при мне. «Почему ты моешься без меня?» Раздвинув створки душевой кабины, Высший шагнул под струи воды, сразу притягивая меня к обнаженной груди. «Я же намыливалась!» — проворчала, даже не пытаясь вырваться. «Пусть вода и смыла мыло с мочалки». «Я сам». Сильные ладони с нажимом прошлись по спине, спустились к ягодицам, а его губы быстро отыскали мои. Время потерялось. Не знаю, сколько мы так стояли, целуясь и щурясь от льющейся сверху воды. Но, вопреки моим ожиданиям, Люцифер не продолжил. Нехотя прервав поцелуй, он действительно принялся намыливать меня, что, в принципе, тоже было очень приятно. «Что будет дальше?» — спросила я, когда мы, разомлевшие после душа, лежали на кровати. «Для начала тебе надо родить, а там посмотрим». Люцифер нежно поцеловал меня в лоб. «Спи». Я действительно успела заснуть, но все же выскользнула из сновидения, когда он осторожно вылез из кровати, а потом, укутав меня в одеяло, вышел из спальни. Если задуматься, то мне еще ни разу не приходилось видеть его спящим на земле. И куда он собрался среди ночи? Тоже выбравшись из-под одеяла, я на цыпочках двинулась следом за своим демоном. Люц обнаружился в гостиной. Он развалился в кресле с ноутбуком, и как бы я ни кралась, все равно меня услышал. «Я думал, ты заснула». Нахмурился он, откладывая ноутбук на журнальный столик. Немного подумав, я пробежала к нему и расселась на его коленях. «Ты теперь как Натали, не спишь ночью?» «Да, земная энергия меняет». Люцифер легко поднялся со мной на руках. «А вот тебе нужно выспаться. Я читал, что режим ребенка важно организовывать с утробы». «Ты читаешь статьи про беременных?» Этот зеленоглазый демон умеет удивлять. «И не только. Восполняю знания. Все же давно я не посещал Землю». Люцифер отнес меня в спальню, вновь уложил в кровать и укутал в одеяло. «Может, хоть задержишься?» Я потянулась к его губам, но получила только поцелуй в лобик и пожелание сладких снов. И как это понимать? Жизнь действительно входила в более спокойную колею. У меня начал формироваться новый распорядок дня. Бассейн, посещение врача, тренинги для беременных, тренировки. Правда, теперь в моем распоряжении появилась бронированная машина с личным водителем и охрана. Мне оставалось только недоумевать и принимать эти изменения. Ведь я вдруг стала особо охраняемым беременным объектом. У нас с Люцем вроде все было замечательно, даже идеально. Он всегда находился рядом, либо на связи. Казалось, готов выполнить любой мой каприз, если бы мне вдруг захотелось покапризничать. Но все чаще возникали тайные телефонные переговоры. Все больше он пытался от меня скрыть. Секса у нас больше не случалось, и я даже начала побаиваться, что Люцифер ко мне остыл и находится рядом только из-за ребенка. «Говорят, беременные становятся мнительными», — рассмеялась Натали в трубку, когда я высказала ей свои опасения. «Теперь я в этом убедилась». Я зло засопела, глядя на свое надутое выражение лица в отражении черной перегородки машины. «А вдруг? Живот уже начинает появляться, а скоро я вообще раздуюсь в большой шарик с ножками». Натали вновь рассмеялась, но смех ее в последнее время звучал надрывно, механически. Она до сих пор не могла прийти в себя. «Он же из тебя пылинки сдувает. Уж если это не доказательство любви, то я даже не знаю, что тебе еще нужно». «Он целует меня в лобик. Вот». «А куда нужно?» — прыснула Натали и теперь откровенно расхохоталась. «Я с тобой переживаниями делюсь». «Тебе просто не из-за чего переживать. Вот и придумываешь себе проблемы». В ее голосе появились тоскливые нотки. «Так, беременная, соберись. Люцик просто боится навредить ребенку». «В смысле?» «В смысле, у него плохо с анатомией». Машина остановилась, и перегородка опустилась. «Приехали», — объявил Чарли, мой водитель по совместительству охранника, а иногда и тренер. «Класс», — улыбнулась я в ответ, хоть и удивлялась про себя, что общаюсь с далеко не мирным демоном. «И что мне делать?» — спросила уже у Натали, выходя из машины. «Поговорить», — фыркнула она. «Легко сказать». В окружении охраны я двинулась ко входу в здание, в котором находилась наша с Люцифером квартира. На данный момент я считала ее своим домом, хоть и не знала, насколько мы здесь задержимся. Мне нравился бешеный ритм Лос-Анджелеса, но мой мужчина, кажется, предпочитал тишину и подумывал о переезде в уединенный особняк. «А у тебя как с Майклом?» «Хорошо». Голос Натали потеплел, в него вернулась жизнь. Уверена, сейчас она мечтательно улыбалась, пока рассказывала о последних событиях. «Майк классный», — согласилась я, входя в квартиру. Царила тишина. Я сбросила с ног кроссовки и направилась в гостиную. Обычно Люцифер заседал там, за ноутом. «Лучше некоторых мод...» Продолжила я и тут же поперхнулась собственными словами. Настолько меня поразила представшая картина. Крис сидел на спинке кресла. Он разговаривал по телефону, задумчиво поигрывая погремушкой, подвешенной над внезапно появившимся в комнате детским манежем. Черный костюм идеально подчеркивал подтянутую фигуру, темные волосы были отведены от лица назад. Заметив меня, он обернулся через плечо и подмигнул, одной только обаятельной улыбкой сообщая, что именно в нем находила Натали. «Красивый гад». «Я перезвоню», — бросил он в трубку и в одно движение закинул телефон в карман пиджака. «Ты что замолкла?» — спросила Натали. «Здесь...» — начала я, медленно пятясь назад, когда Крис поднялся с кресла. От паники меня спас Люцифер. Он вместе со Смодеем вошел в комнату, оба в костюмах при параде. Они о чем-то серьезно разговаривали, но, заметив меня, резко замолкли. «Ответь, что?» — закричала обеспокоенная Натали. «Все в порядке», — пробормотала я. «Люц опять купил креветки, затошнило». «Ты ведь врешь». «Вечно она все понимает». «Я потом позвоню, хорошо?» «Хорошо», — напряженным голосом согласилась она, отключая вызов. «Что происходит?» Отведя трубку от уха, я вперила требовательный взгляд в Люцифера. «Я думал, ты приедешь позже». Он быстрым шагом пересек гостиную, чтобы взять меня за руку, а потом и приобнять за плечи. «В гости зашли», — хмыкнул Крис. Выглядел он вполне добродушным. Даже Асмодей казался миролюбивым. «Прием отменили. Что происходит?» — уже шепотом спросила я у своего демона. «Ничего, не переживай». Люцифер в привычном жесте положил ладонь на мой только начинающий расти живот. «Мы просто разговаривали. Крис, кстати, принес подарок». «Если, конечно, обычный манеж удержит демоненка», — рассмеялся Эшфорд, явно пребывающий в прекрасном расположении духа. Только улыбка с его лица быстро сползла, когда вслед за энергией портала проявилась сила Натали. Она все-таки решила меня проверить. «Можно я открою дверь?» — с мрачной улыбкой на лице спросил Крис, после чего вспыхнула и его энергия. «Ты что?» — возмутилась я. «Она же...» Натали с ноги вынесла дверь. Бронированную дверь, почти не используя энергии. Терминатор в юбке. Но, по-моему, от пышущей в глазах печатницы ярости не по себе стало только мне. «Ты должен мне дверь», — притворно тяжело вздохнул Люцифер. «Оно того стоило», — усмехнулся Крис, откровенно любуясь Натали. Прибежала она совсем не в боевом обличье, а в образе строгой мисс-страж. Черное платье футляр облегало фигуру, поверх черный пиджак с синей нашивкой на воротнике. Волосы потемнели за последнее время и острыми гранями спускались к подбородку, делая черты ее лица более хищными. В карих глазах появились черные прожилки, но меня почему-то больше удивляло то, как она не сломала шпильку об дверь. Натали смерила злым взглядом Криса, мимолетным Асмодея, пока не остановилась на Люцифере. «Так ты ее защищаешь!» — прорычала она, опасно прищурившись. «Не кипятись, Натали. Мы просто рады за Люцифера, зашли поздравить», — пояснил Крис, мимоходом коснувшись края манежа, отчего звякнула погремушка. «Но хорошо, что ты пришла. Есть разговор». Натали заметно помрачнела, тоже взглянув на манеж, а потом вновь перевела взгляд на Люцифера. В эти моменты мне показалось, что Высший обладает способностью обмениваться мыслями, потому что в течение 5 минут меня отослали прочь из квартиры, отправились Чарли в бассейн. А Высшие задницы остались болтать без меня. «Ты теперь нейтральная», — пояснил Люцифер, целуя меня в лоб, когда сажал в машину. Сначала я бесилась, хотела вернуться, потребовать рассказать и мне детали, а потом успокоилась. Я выбрала не самого легкого мужчину, точнее, меня завоевал не самый простой мужчина. Он высший, а моя сестра метит в командование стражей. Мне придется занять нейтральную позицию не только на время рождения ребенка. Все ради сохранения баланса в нашей вдруг увеличившейся семье. Я люблю Натали, люблю своих родителей, но теперь особенное место в сердце занимает Люцифер. Скоро у нас появится ребенок. Придется подстраиваться, но счастье с ним того стоит. Он в полной мере показал, насколько может быть заботливым и любящим, а не только страстным варваром. Вечером мы с Люцифером привычно засели за ужин. Он теперь окончательно перестроился на энергию Земли и в еде не нуждался. Потому я кушала за троих. «Ничего особенного. Обсудили варианты сотрудничества», — ответил он на мой вопрос по поводу темы разговора высших. «Сотрудничество?» — удивилась я. «Сара напала на тебя. Угрожает Натали». «А Натали?» «Послала всех нас и сказала, что сама разберется. «Она выступает на стороне стражи и не может сотрудничать с демонами». «Натали просто не на той стороне, и скоро она это поймет. «Что ты имеешь в виду?» «Не бери в голову». Люцифер выхватил из моей руки Сникерс. «Ты слишком налегаешь на сладкое». «А ты слишком часто командуешь», — проворчала я, провожая взглядом заветную шоколадку. «Но ведь ты не поддержишь Криса?» — осторожно спросила я. «Китти». Он тяжело вздохнул, сцепив перед собой руки в замок. «Я остался на земле, как ты этого хотела. Но здесь опасно, и Крис помогает обеспечивать твою безопасность. Я не могу не поддержать его, даже если бы захотел». «А ты не хочешь?» «Я не спущу Сариилу с рук попытку твоего убийства». Зеленые глаза вспыхнули яростным огнем. «И не собираюсь больше оставаться в стороне. Натали придется считаться со мной, со всеми нами». «Но если ты убьешь Серафима, начнется война». «Она и так начнется. Думаешь, Серафимы промолчат в ответ на убийство Самуила?» «Но ведь они и молчат», — возразила я, ощущая, как спокойствие последних дней меня покидает. «Разница во времени. Сейчас Эдем на одной линии с Тартаром. Серафимы могут появиться и через земной год, когда для них пройдет несколько недель». Мне не нашлось, что ответить. Наверное, глупо было бы ждать, что мы будем жить как обычная семья. Я наивно радовалась тому, что отстояла свое желание остаться на земле, а все блага воспринимала само собой разумеющимися. Но Люцифер получил поддержку Криса и потому не мог остаться в стороне от назревающего конфликта. Я полюбила демона, но значит ли это, что мне следует смириться с его выбором? Судя по всему, да. По крайней мере, пока беременна и не могу себя защитить. «Я не хочу выбирать между тобой и сестрой», — поделилась своими страхами. «Я сделаю все, чтобы такого выбора не стояло», — пообещал Люцифер, прямо глядя в мои глаза. «Спасибо», — поблагодарила искренне, ведь не знала, что тогда решу. И чтобы перевести тему разговора, произнесла. «Дай хоть половинку шоколадки». «Завтра». «Завтра так завтра. Но я все равно изобразила, что обиделась. Сегодня Люцифер даже не отправился со мной в душ. Пробормотал что-то про срочные дела и сбежал из спальни. Ах да, еще в лобик поцеловал. Стало обидно до слез. Но немного попыхтев, я решила послушать совет сестры и отправила Люцу в мессенджер ссылку на первую попавшуюся статью «Секс и беременность». Правда, тут же почувствовала себя глупо. Наверное, дело в резких изменениях в жизни, смене круга общения. Вот я себя и накручиваю. Сейчас меня окружают только демоны, а связь с родными и друзьями сводится к телефонным звонкам. Мне еще только предстоит обрадовать родителей демоническим женихом. Кстати, а как в Тартаре с браком? Эта мысль заняла меня так стихийно, что я тут же набрала номер моего личного справочника по демонам. «Ты звонишь мне среди ночи, чтобы узнать, женятся ли демоны?» — проворчала сонным голосом Натали. «Почти. Я соскучилась по твоему голосу». «Китти!» — страдальчески провыла она. «Обычные жители Тартара женятся, формируют семью, но такие браки временные и прекращаются, если не получается завести ребенка. Воины создают боевые союзы, тоже разновидность брака, но замешанные на клятвах и энергетических клеймах. Тебе Люцик предложение сделал?» «Нет. Вот я и подумала, может, это не принято». «Мнительность, сестренка. Это твоя мнительность». Натали громко зевнула, поэтому последние слова прозвучали невнятно. «С каких пор ты спишь?» «Что-то во мне изменилось. Я начала есть и спать, хотя резерв и переполнен», — пояснила она, а в голосе вновь послышалась затаённая боль. «Сначала сообщи родителям о ребенке, потом жениться будете и боевые союзы заключать». На этих словах Наталья отключила вызов. Мне стало стыдно перед ней, ведь действительно позвонила, не подумав о разнице в часовых поясах. Осмыслить информацию о демонических браках я не успела. Дверь спальни распахнулась, впуская Люцифера. «Очень тонкий намек». Урчащие нотки в его голосе заставили сердце забиться чаще. «Просто я не понимаю, в чем дело». «Ты угадала». Люцифер медленно двинулся к кровати, а его голодный взгляд раздевающе заскользил по изгибам моего тела. «И даже в душ со мной не пошел. «Я боялся сорваться. Ты такая притягательная». Он не пытался польстить, а словно сообщал естественную для него вещь. Люцифер нагнулся ко мне, опершись руками на кровать с обеих сторон от моих плеч. «Это точно не опасно?» — спросил он шепотом, медленно склоняясь к моим губам. «Опасно долго игнорировать свою женщину». «Мою женщину». Он счастливо зажмурился. «Люблю, когда ты нежная. Хотя и колючки твои я тоже обожаю». Его губы, наконец, достигли моих, коснулись в нежном поцелуе. «А я люблю тебя». Обвив руками шею Люцифера, я потянула его на себя, чтобы уже самой впиться в губы своего мужчины. Он, конечно, демон, но мой и любимый.